Глава 55. Камила. Она совсем не похожа на него. Маленькая, со светлыми волосами и голубыми глазами. Тихая и задумчивая, с мягким голосом и улыбкой. Она заметно волнуется, потому что крепко сжимает мою руку. Мы стоим бок о бок и наблюдаем, как человек, которого мы любим, преодолевает круг за кругом, чтобы закончить гонку. Все это напоминает пороховую бочку, на которой мы сидим всей семьей. Наверняка ей страшно, но она гордится своим сыном. Мы не говорим много, только о главном. Черт, Рикс даже не знает, что она здесь. Я сняла отдельный номер, чтобы мы могли остаться только вдвоем с ней. С каждым кругом ее хватка немного ослабевает. С каждым кругом у меня все меньше сахарной ваты, поскольку я собираюсь завершить эту игру, в которой Рикс застрял на 17 лет. Было несколько опасных моментов, когда я чуть не вскочила на ноги. На 19-м круге Гримлади решил обойти Рикса на крутом повороте, но тот смог отбиться. Едва не лопнула шина, когда Бустас и Финниган столкнулись и вылетели на гравий. Но Рикс хорошо идет. Благодаря выдержке, решительности и небольшой удаче толпа ревет, когда Спенсер Рикс пересекает финишную черту вторым. Клара Рикс громко выдыхает от облегчения и вытирает слезы со щек. А я улыбаюсь, потому что у меня остался последний кусочек голубой сахарной ваты. Или, как я это называю, цукеро филато. На финише воцаряется хаос. СМИ мусолят историю о сыне, который смог выиграть там, где не смог отец. Зрители радостно скандируют его имя. Мне хочется подбежать к Риксу и обнять его, как это делает его мама. Но я отступаю назад и пожимаю ему руку. Как владелец команды пожимает руку своему пилоту. Я веду себя как гордый родитель, а не как женщина, влюбленная в мужчину. Но ожидание того стоит. Ведь Рикс быстро находит меня в боковой аллее падока. Я лучисто улыбаюсь, а мое сердце настолько переполнено любовью и облегчением, что мне кажется, оно может разорваться в любой момент. Мне хочется броситься к нему в объятия и зацеловать до потери сознания. Но сначала нужно отдать сахарную вату. Время замедляется. Есть лишь он и я. Несмотря на шум вокруг нас, кажется, весь мир затихает и исчезает. Глаза Рикса распахиваются от удивления, а затем наполняются слезами. Он пытается смахнуть их, но одна все же соскальзывает, когда Рикс берет кусочек, который я ему протягиваю. Он смотрит на это с самой горько-сладкой улыбкой на свете. А затем шепчет. «Победа так сладка!» Я тоже не могу сдержать эмоций. Этот момент такой трогательный и сильный. Любовь побуждает меня протянуть руку, обнять его лицо и вытереть слезу большим пальцем. Рикс как раз собирается положить в рот сахарную вату, когда фырканье в конце переулка заставляет нас обоих подпрыгнуть. Я замираю, когда замечаю стоящего там Брэндона. «Она вся твоя, чувак. Если тебе нравятся холодные стервы, конечно же».